он был негром. Уипл улыбнулся. В ее устах это комплимент. Вульф улыбнулся. Если бы я был негром, мистеру Гудвину тоже пришлось бы стать негром. Я и не подумал обратить внимание на его слова. Как я уже говорил, я давным-давно бросил размышлять над тем, как происходит у него мыслительный процесс. Конец книги. Содержание. Слишком много клиентов. Начало первой дорожки первой кассеты. Убийство полицейского. Начало четвертой дорожки второй кассеты. Право умереть. Начало третьей дорожки третьей кассеты. Апрель 1995 года. Читал Юрий Заборовский.